свиная грудинка с черносливом. На 4 порции 500 граммов свиной грудинки, 2 луковицы, 1 столовая ложка муки, 7 ягод чернослива без косточек, 1 чайная ложка сахара, перец, соль. Свиную грудинку помыть, порезать и слегка обжарить. Переложить в чашу для варки риса вместе с предварительно замоченным черносливом, мелко порезанным луком, солью, сахаром, перцем. Залить водой, добавить лавровый лист, перец горошком. Готовить на пару 2 часа. Подать с приготовленным на пару рисом. На 4 порции 1 стакан риса, 2 стакана воды, соль. Рис промыть и сварить до полуготовности в большом количестве кипящей воды. Откинуть на дуршлаг. Специальную решетку пароварки выслать хлопчатобумажным полотенцем, высыпать туда рис. Готовить на пару 20 минут.